Каждый человек обладает этим мощным потенциалом, и некоторые из вас это понимают. Это невероятно волнующее состояние — чувствовать, как под влиянием многообразия жизни в душе возникают самые неожиданные желания, и при этом осознавать, что любое из этих желаний может быть исполнено. Начиная с этого момента веры и понимания, вы сможете сократить время, которое должно пройти между появлением идеи или желания и их полным и абсолютным воплощением. Вы должны знать, все, о чем вы мечтаете, может исполниться легко и быстро. Вы — вибрационные сущности в вибрационном мире. Вы легко можете почувствовать наличие или отсутствие достаточно сильной связи с Источником. Другими словами, чем лучше вы себя чувствуете, чем явственнее ощущаете уверенность в себе, радость и оптимизм, тем сильнее эта связь. Чем хуже ваше настроение, тем слабее соединение с Источником. Хорошее самочувствие и настроение означают, что доступ к Источнику для вас открыт. Плохое настроение равносильно закрытию каналов, по которым может быть установлено соединение. Если вы находитесь в угнетенном состоянии духа, то это значит, что вы отказываетесь от своего Источника. Все люди на самом деле не что иное, как вибрационные сущности, даже если в своем физическом воплощении они состоят из плоти и крови. Любое событие в вашем физическом окружении также представляет собой вибрацию. Поэтому только благодаря способности истолковывать вибрации вы можете понимать физический мир во всех его проявлениях. Другими словами, при помощи глаз вы переводите окружающие вибрации в зрительные образы и получаете ту картинку, которую видите. Используя слух, переводите вибрации в звуки. То же самое происходит и с обонянием, вкусом и осязанием. В результате осмысления вибраций вы получаете ощущения, при помощи которых познаете окружающий мир. Но наиболее опытными и искушенными толкователями вибраций являются ваши эмоции. Ваши эмоции в роли вибрационных переводчиков. Обращая внимание на те сигналы, которые постоянно посылают эмоции, вы легко и при этом абсолютно точно поймете все, что происходит в жизни сейчас или случалось когда-либо раньше. Именно благодаря такой точности и легкости, которых вы никогда прежде не испытывали, вы сможете использовать новое понимание собственных эмоций для того, чтобы наполнить яркими красками будущее, открывшееся теперь перед вами во всем своем великолепии и многообразии. Внимание к своим чувствам позволит вам быстро и безошибочно найти причины своего нынешнего положения. Сделав это, вы продолжите радостно двигаться вперед, как, собственно говоря, и планировали. Осознав эмоциональную связь со своим истинным «я», вы станете не только понимать события, происходящие в вашей жизни и в окружающем физическом мире, но и узнаете, чем дышат другие сущности и как они влияют на вас и друг на друга. Больше не будет вопросов, на которые вы не смогли бы отыскать ответ. Вы сумеете узнать и на очень глубоком уровне, который стал доступен благодаря расширению нефизических перспектив и вашему личному физическому опыту, абсолютно все о себе, о своем мире, о том, кем вы были, кем являетесь сегодня и кем станете в будущем.